Эпилог. 19 лет спустя. Устала, родная. Посмотрев на меня с любовью, Райден ласково погладил мой живот 8-го месяца беременности, в котором радостно пинался наш сынуля, будущий принц Эдуард. «Нет, все хорошо», — заверила я его. Мы с супругом сидели в большом бальном зале, в наших тронных креслах, очень удобных, поэтому мне было совершенно необременительно и комфортно присутствовать на балу в честь помолвки старшей дочери. Полгода назад ей исполнилось 18. Мы назвали ее Таниэль. Изящная, стройная, веселая брюнетка, она не уступала красотой эльфийкам. От Райдена ей достались аккуратный нос, пухлые губы и изумительная регенерация. А от меня — карие глаза и сильная магия. Дракона у нее не было, но она об этом совершенно не сожалела. Через пару недель она выйдет замуж за молодого эльфийского герцога Александраэля. Они очень любят друг друга, и мы с Райденом безумно рады за нашу доченьку. Алекс очень порядочный, умный и добрый парень, и мы с мужем одобрили выбор Тани. Этот синеглазый блондин станет ей отличным мужем. Со временем мы передадим им трон, так что они будущие король и королева. Все наши подданные пребывают в восторге. Со временем престол снова займет эльф. Впрочем, своего нынешнего правителя, дракона Райдена I, они тоже обожают. Чуть ли не носят на руках. Лионель и совет министров благодарят Всевышнего за то, что им был подарен такой мудрый и сильный правитель. Сумеречные эльфы стали самой процветающей расой из всех. Я пытаюсь помогать супругу в управлении империей по мере своих сил, курирую вопросы культуры и образования, но основная нагрузка, конечно, лежит на Райдене. И он прекрасно справляется. Я им очень горжусь. «Есть вести от Эмильена?» — спросила я супруга. «Да, он утром прислал письмо и очередной портрет с семьей», — кивнул Райден. «Прости, я замотался и не показал тебе сразу. Пишет, что у него все отлично, недавно родился 3-й сын. Я рад за него». Они с Ауриэлой живут душа в душу. Он стал хорошим супругом для нее и великолепным правителем горных эльфов. «Отлично», — улыбнулась я. Я часто вспоминала тот день, когда Эмильен привел меня на совет министров, а потом ворвался Райден. В память сильно впечаталось ошарашенное лицо дракона, когда эльфийские министры безо всяких предисловий поприветствовали его, как императора. «Я тут ни при чем», — растерянно пискнула Винни, когда Райден перевел на нее ошалелый взгляд. «Это все Леся провернула». «Ее Величество Алексеэль сказала, что ваш фамильяр Лейтек», — подал голос один из министров. «Мы почувствовали, что она говорила искренне, но сейчас пребываем в недоумении. В вашем кармане морская свинка императрицы. А где фамильяр?» «Покажи им, Уиннифред», — сказал Райден. Вынул пушистика из кармана и положил на пол. Весело фыркнув, Винни обернулась в гигантского паука. Ее размеры стали еще больше по сравнению с тем, что были раньше. Министры чуть не попадали со своих стульев. Кто-то глухо закашлялся, кто-то уронил свиток. «Достаточно», — улыбнулся Райден, и Винни запрыгнула назад в его карман, в воздухе обращаясь морской свинкой. «Но как это возможно? Разве лайтеки не вымерли?» Потрясенно пробормотал Лионель. «Я что, похожа на мумию?» Возмущенно парировала Винни. «Нет», — министр в шоке покачал головой. «Вот и славно», — подвела итог моя пушистая подруга. После такого яркого внеочередного собрания министров наша теплая компания отправилась в императорские покои, где мы спокойно поговорили с Эмильеном. Эльф принес Ноксу свои извинения за магические мины и заявил, что многое переосмыслил, находясь в коматозном теле. Так сказать, произвел переоценку ценностей. «Как тебе удалось совершить обратный обмен телами?» — спросила я Эмильена. «Мне помогла Ауриэла. Она подарила мне часть своей силы. Я дождался, когда Нокс и его дракон полностью исцелятся, и с чистой совестью снова стал собой», — объяснил он. «И что теперь? Уйдешь через портал к своей любимой?» — спросила я. «Да, конечно», — кивнул он. «Когда?» — уточнила я. «Прямо сейчас?» — улыбнулся он. «Леди Алексия, я разрываю наш брачный союз и дарю тебе свободу. Будь счастлива, Огонек. Нокс, не поминай лихом. Радуйтесь жизни, друзья мои». «Ты будешь посылать нам весточки? Как твои дела?» — задала я ему еще один вопрос. «А вам это интересно?» — удивился он. «Конечно», — твердо кивнула я. «Да», — согласился со мной Райден и по-доброму усмехнулся. «После всего пережитого мы уже практически как родные». «Хорошо», — мелодично рассмеялся эльф. «Вы тоже пишите, что у вас тут происходит. Может, когда-нибудь еще свидимся». «Мы всегда будем тебе рады», — искренне сказала я. Эльф с благодарностью кивнул и скрылся в изумрудном портале. С тех пор мы его не видели, но в предыдущем письме он пригласил нас к себе в гости. Райден ему ответил, что мы непременно его посетим, но не сейчас, потому что я беременна и меня нельзя переносить через портал, и что мы тоже будем рады видеть его на Эльдоне. Эмильен закончил обучение уже на своей новой родине, а я стала дипломированным магом в Эльдонской империи. Через 2 недели обучения во сне я успешно сдала все экзамены строгой эльфийской комиссии, продемонстрировала свои навыки владения магией, и на следующий день в тронном зале мне торжественно вручили диплом. Стоило мне принять в руки плотный глянцевый документ об окончании академии, как в ладонь упал мой браслет, тот самый, с которого все началось. Как объяснила Винни, все это время эта вещь находилась в подпространстве, ожидая, когда все мои желания исполнятся. И вот этот день наступил. Конечно, все пункты воплощались в жизнь совершенно непредсказуемо и не так, как я ожидала, но в итоге все оборачивалось как нельзя лучше. Еще одним из самых ярких воспоминаний для меня был день моей свадьбы с Райденом. Точнее сказать, нашего второго бракосочетания. Ведь в первый раз в теле жениха был тоже Нокс. По торжественности и великолепию это брачное торжество превзошло даже мою эльфийскую свадьбу. В тот же вечер моего нового старого супруга провозгласили императором сумеречных эльфов, правителем Эльдонской империи Райденом I. Вся семья моего дракона была потрясена этой внезапной новостью. Представляю, что испытали родители Нокса. Сначала их сын впал в кому, и они забрали его из Ританской академии магии, потом он резко очнулся и куда-то убежал, а на следующий день их пригласили в Эльдонскую империю на свадьбу их сына и на его коронацию правителем сумеречных эльфов. Со свекровью и свекром у меня сразу сложились замечательные отношения. Я их очень люблю. И с большой теплотой отношусь к старшему брату Райдена и его жене. Эта драконья семья приняла меня как родную. Единственным, что омрачало мое абсолютное счастье, было известие о смерти моей любимой мамочки. Райден сдержал свое обещание, данное еще в академии, что он отведет меня к магам с особым даром, с возможностью связаться с кем угодно через специальный артефакт — хрустальный шар. В этом шаре я увидела, что мама отправилась на небеса. Мне была показана ее могила с датой смерти. После моего эпичного дня рождения и перемещения в другой мир мама прожила еще 10 лет. Райден был прав, что время в наших мирах течет по-разному. Для меня прошел месяц, для нее — годы. Райден установил в честь моих родителей памятный монумент в некрополе, который я теперь навещаю. Через хрустальный шар мне также показали моего обидчика, ректора Гуманитарно-педагогической академии Белотопольска Геннадия Ивановича Орлова. Точнее, теперь уже бывшего ректора. Он был с позором уволен с работы и посажен в тюрьму за крупные денежные махинации и домогательства к студенткам. Сейчас он отбывает срок в колонии строгого режима. Жена его бросила, дочки стыдятся родства с ним. Так что справедливость восторжествовала. Он получил по заслугам. Принцесса Лилисент Хаминтер и ее подельник, солнечный эльф Саидиэль Шенриан, тоже отбывают срок в тюрьме. Их признали виновными в обороте незаконного магического оружия, а также причастными к нападению на Райдена, и дали по 20 лет. Да, он счастлив. Теперь у Ританской империи появился еще один могущественный союзник, кроме империи огненных драконов. Пятерка высших ликвидирована, угроза войны миновала. Он часто приезжает к нам в гости и страшно нами гордится. Как и ректор Ританской академии мистер Арнус. Несмотря на то, что мы с Райденом проучились в его учебном заведении всего пару дней, наши имена были добавлены на доску выдающихся выпускников. «Вы были студентами Ританской академии?» «Были. Так что все логично», — заявил тогда Арнус. «Пускай ваша история будет для других примером. Молодежь должна помнить, что главное — это настойчивость в достижении цели, умение никогда не сдаваться и командный дух. И тогда все получится». «А еще один маленький лейтек в кармане», — добавила Винни, и все рассмеялись. Моя пушистая подруга снисходительно приняла титул главного императорского советника, получает за это зарплату и помогает нам разруливать все сложные ситуации. Но поскольку особых проблем больше не возникало, Уиннифред просто наслаждается жизнью, как и всегда. Я как-то осторожно спросила ее, не хочет ли она подобрать себе пару, завести потомство. На это Винни сначала пренебрежительно фыркнула, мол, ей и так хорошо. А потом сказала, что подумает. Очень интересно, кого она выберет себе в избранники и какими будут ее малыши. Мой бывший кот, профессор боевой магии Гален Эникет, продолжает преподавать в Ританской академии. 5 лет назад он женился на оборотнице кошки, своей бывшей студентке, и сейчас очень счастлив в браке. У него уже 3 сыновей и лапочка-дочка. Вейн решил завершить свою военную карьеру, стал крупным землевладельцем и занялся сельским хозяйством. Говорит, что воплотил свою давнюю мечту и абсолютно счастлив. Он тоже женился, остепенился. Сейчас его супруга молодая драконица Ливия на 2-м месяце беременности. Наш друг Кенни добился своей цели. Его не просто зачислили в боевой отряд «Молния», а сделали командиром. Даже без протекции Нокса. Он периодически нас навещает, с большим удовольствием обсуждая с Райденом свои военные операции. Сегодня на балу в честь помолвки нашей Таниэль с Алексом присутствовали в основном эльфийские друзья, семья жениха и, разумеется, придворные. А на свадебное торжество будут приглашены все наши друзья и родные. Все обещали приехать. Так что я скоро снова увижу Арнуса, Дауна, Вейна, Эникета и Кенни. Этот мир стал для меня родным. Меня окружают дорогие моему сердцу существа, и все мои желания исполнились. А впереди светлое будущее, которое будет наполнено любовью.